Но ведь есть что-то еще, мистер Чемберс? — спросила Хелен мягким, участливым тоном. — Разве нет ничего, о чем еще вы хотели бы нам сообщить? Он перевел взгляд с нее на Сент-Джеймса. Тот сказал: — С вами в доме кто-то есть, верно? Кто-то, с кем вы поспешили переговорить, когда мы пришли. Чемберс побагровел и произнес: — К Шарлотте? Это не имеет никакого отношения. Честно! — Ее зовут Рэйчел, — негромко признался он. — Рэйчел Маунтбеттен, скрипачка из филармонического оркестра. Они знают друг друга не один месяц. Сегодня они поздно поужинали в ресторане, он предложил ей зайти к нему выпить, и она, похоже, с удовольствием согласилась. А когда он пригласил ее наверх в спальню, у них такое впервые. Ему хотелось, чтобы все прошло идеально. Затем в дверь постучали они, и вот теперь это Рэйчел. Ну, она вообще-то не свободна, — объяснил он. Она решила, что это ее муж, когда вы постучали. Позвать ее сюда? А лучше бы не надо. Это может испортить наши отношения, но если нужно, я ее приведу. Хотя, — добавил он, — я вовсе не собираюсь использовать ее в качестве алиби, если до этого дойдет. В смысле, ну, если алиби понадобится. Это ведь еще пока до конца непонятно. Но из-за Рэйчел, — продолжал он предпочел бы остаться в тени, что бы там с Лотти ни случилось. Он понимает, что выглядит бессердечным, но это не значит, что ему безразлично, где находится девочка. Однако отношения с Рэйчел страшно для него важны. Он надеется, что они войдут в его положение. На обратном пути к машине Сент-Джеймса Хелен сказала: «Все интереснее и интереснее. Мамаша странная, мистер Чемберс странный. А нас часом не используют? Для чего? Не знаю». Она села в МГ и подождала, пока Саймон заберется в машину и включит зажигание, прежде чем продолжить. Все ведут себя не так, как следовало бы. И в Боуэн, чья дочь исчезла на улице, не хочет привлекать полицию, хотя ее положение в Министерстве внутренних дел позволяет ей рассчитывать на услуги лучших сил Скотланд-Ярда. Деннис Лаксфорд, которому, казалось бы, сам Бог велел ухватиться за подобный материал, открещивается от него. Чемберс с любовницей наверху. Готова побиться об заклад, он не собирался нам ее показывать, боится, как бы его не связали с исчезновением 10-летней девочки. Если это действительно исчезновение, потому что, быть может, все они знают, где Шарлотта. Быть может, именно поэтому Ив Боуэн кажется такой спокойной, а Чемберс таким озабоченным, когда должно быть наоборот. Сент-Джеймс, не отвечая, направил автомобиль в сторону Геймор-стрит, свернул к Гайд-парку. Хелен продолжала: «Ты же не намеревался за это браться?» «Я не специалист в данной области, Хелен. Я судебный эксперт, а не частный детектив. Дай мне пятна крови или отпечатки пальцев, я представлю полдюжины ответов на твои вопросы. Но тут я не в своей стихии». «Тогда почему?» Хелен посмотрела на него. Саймон чувствовал, как она со своей обычной проницательностью читает по его лицу. «Дебора», — заключила она, — «я пообещал ей только поговорить с Ив Боуэн. Сказал, что постараюсь убедить ее обратиться в полицию». «Ты действительно это сделал», — заметила Хелен. «Что теперь?» «Мы можем пойти двумя путями. Или начать расследование в надежде, что Ив Боуэн скоро переменит решение, или передать дело в Скотланд-Ярд без ее согласия». Оторвавшись от дороги, он глянул на Хелен. «Не приходится говорить, как легко было бы сделать последнее. Она встретилась с ним взглядом. — Позволь мне это обдумать. Хелен сбросила туфли сразу же за входной дверью дома, в котором жила. Испытав блаженное облегчение в ногах, освобожденных от мучительного служения богу моды, она прошептала: «Ой, слава тебе, Господи!» Подняла туфли и устало зашлепала по мраморному холлу и по лестнице, ведущей к ее шестикомнатной квартире на втором этаже здания конца викторианской эпохи, где из гостиной открывался вид на прямоугольник зелени. Онслоу-сквер в Южном Кенсингтоне. Свет, который она увидела с улицы, горел как раз в гостиной. Поскольку она не ставила его на таймер и не включала перед тем, как уехала утром в лабораторию Саймона, этот свет, льющийся сквозь прозрачные шторы, поведал Хелен, что у нее гость. Это мог быть только один человек. Она помедлила перед дверью с ключом в руке, вспоминая слова Саймона. Как в самом деле было бы легко подключить Скотланд-Ярд без ведома и согласия Ив Боуэн, особенно если учесть, что инспектор отдела уголовной полиции Ярда в настоящий момент ждал ее за тяжелой дубовой дверью. Одного ее слова Томасу Линли будет достаточно, чтобы машина закрутилась, но Ярд, безусловно, будет придерживаться установленной процедуры, а это подразумевает и контакт со средствами массовой информации. Хелен хмуро посмотрела на кольцо с ключами на своей ладони. Если бы она могла рассчитывать на то, что делом займется сам Томми, но такой уверенности у нее не было. Распахнув дверь, она позвала его по имени. Он откликнулся: «Я здесь, Хелен». И она пошла на его голос в кухню, где он караулил тостер. Рукава рубашки закатаны до локтей, пуговица на воротнике расстегнута, галстук снят. На разделочном столе наготове банка «Мармайта» — это белковая паста для бутербродов. В руках Томми держал пачку газет, из которых что-то вычитывал. Его взъерошенные светлые волосы поблескивали в кухонном свете. Поверх очков он посмотрел на Хелен, уронившую на пол туфли. — Что-то ты припозднилась, — заметил он, кладя газеты на стол и очки поверх них. — Я почти не чаял тебя дождаться.